Недавно было распространено предъявление представителя Генштаба Корейской народной армии по поводу того, что американские империалисты и южнокорейские марионетки начали агрессивные совместные военные учения против нас в игнорировании наших неоднократных предупреждений и решительного протеста внутренней и международной общественности. 3 марта его одобрили и Российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Эфиопский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимчинризма в своих заявлениях. А Организация солидарности народов Азии и Африки в своем заявлении от 6 марта осудила американо-южнокорейские военные учения. Организация подчеркнула, что эти военные учения нацелены на нанесение превентивного удара по КНДР.